Марина Бородицкая. «Ёлочный шар». На пыльной дачной полке, в предавгустовский зной, нашелся шарик с елки, забытый и чудной. Ах, скатерть прохладный и миски мытых слив, к лицу ль его парадный малиновый отлив. А помните, зимою, как гордо он царил, мерцал в подсохшей хвое, позванивал, парил. В нем все плыло, сливалось, он был главней всего. И сердце разрывалось от хрупкости его. Теперь блестит нелепый под солнцем на столе. Так сдутый мячик летний найдется в феврале.